а он в ответ настоял на том, чтобы я взяла его карточку. Я решила, что хоть кто-то должен от этого выиграть, и позвонила ему. Кэссиди вышла из-за стола и направилась ко мне, размахивая палочками для еды. «Это обойдется тебе всего-навсего в одну порцию утки по-сычуански». Она насадила на палочку кусок упомянутой утки и стоявшей позади меня картонки и вернулась за свой стол. Не знаю, что и сказать. Я была искренне тронута, но знала, что Кэссиди терпеть не может излишней эмоциональности. «Боже, давайте просто посидим и насладимся моментом». Кэссиди подмигнула мне и набросилась на утку. А у меня вдруг начался приступ паники. Я же не могу ему сказать, что считаю убийцей Ивон. Я никому не могу этого сказать. Пока что. Кэссиди покачала головой. Нажимай на то, что статья будет о самом процессе расследования, а не о том, кто убийца. То, что к моменту выхода статьи ты сможешь назвать имя настоящего убийцы, еще один замечательный бонус. «А кому ты собираешься рассказать про Ивон?» — очень ровным тоном спросила Трисия. Трисия умеет разговаривать в эдакой отстраненно неосуждающей манере, которая сразу заставляет понять, что вы шагаете по тонкому льду, и пожелать, чтобы лучше уж она прямиком высказала все как есть и назвала вас идиотом, вежливо и с любовью, очень помогает. Разумеется, я понимала, к чему она клонит. Никому. До тех пор, пока я не выясню хоть что-нибудь. Пока что у меня есть только подозрения. И еще украденный ключ. Прежде чем мы приступили к еде, я успела показать им фотографию и ключ. Слово «Маартен» не вызвало у них никаких ассоциаций, кроме карибских фантазий, и они согласились, что похожий снимок сделан в Ритц-Карлтон. Но, возможно, ключ мог оказаться ключом. Кэссиди задумчиво побарабанила пальцами по щеке. «Как ты думаешь, что этот ключ отпирает?» «Пояс целомудрия Ивон», — предположила Трисси. Я покачала головой. «Не настолько уж он древний». Подруги хихикнули, а я выудила ключ из кармана и, сдвинув в сторону газеты и журналы, положила его на кофейный столик, чтобы им обеим было видно. На нем слишком мало бороздок для замка от банковского сейфа или даже для обычного висячего. Трисия потянулась к ключу, и Кэссиди сделала резкое движение, как будто собиралась ее шлепнуть по изящной ручке. «Осторожнее, хватит того, что наша Агата Кристи уже оставила на нем свои отпечатки». «Черт, я об этом не подумала. Мало того, что я стащила улику, я еще и испортила ее. При условии, что ключ является уликой. При условии, что я права в своей теории насчет Ивон. При условии, что я еще не зашла слишком далеко. Но сейчас мне было не до того, чтобы обо всем этом думать, поэтому я просто сказала: проклятие». «Ничего страшного, мы это уладим. У тебя есть оправдание. Хелен поручила тебе перебрать и упаковать его вещи и так далее, и тому подобное. Но знаешь ли, с этого момента, пожалуй, будь поосторожнее», — предупредила Кэссиди. Я оценила местоимение «мы». Не то чтобы я хотела втянуть кого-то из них в неприятности. При условии, что я уже предвидела эти неприятности, при условии, что ладно, неважно, это мы уже проходили. Трисия склонилась над ключом, всячески подчеркивая, что до него не дотрагивается.